О печали. Опечаленный монах не знает духовного наслаждения. Печаль же есть унылость души и бывает следствием гневных помыслов. Ибо гнев желает отмщения, неуспех в отмщении порождает печаль. Печаль есть львиная пасть и легко поглощает опечаленного. Печаль есть червь в сердце и изъедает родившую его мать. Мучится матерь, росшая чада, а когда родит, освобождается от мучения. Но печаль во время рождения великую производит боль, и по рождении не меньшую мучит болью. Опечаленный монах не знает духовной радости, как вкуса в меду, страждущий сильной горячкой. Опечаленный монах не подвигнет ум к созерцанию и никогда не взошлет чистой молитвы, ибо печаль всему доброму полагает препону. Узы на ногах помехи скорому шествию, а печаль — препона созерцанию. Плененный варварами заковывается в железо, а пленник страстей связывается печалью. Не имеет силы печаль, когда нет других страстей, как и узы не вяжут, когда нет связующих. Связанный печалью, побежден страстями, и в обличении своего поражения носит узы, потому что печаль бывает следствием неудовлетворения самолюбивого пожелания, а пожелание такое сопряжено со всякой страстью. Кто победил пожелание, тот победил страсти, а кто победил страсти, тем не овладеет печаль. Не печалится воздержный, что не достал снеди, целомудренный, что не улучил срамного непотребства, негневливый, что не удалось отмстить, смиренно-мудрый, что лишен человеческой почести, нелюбостяжательный, что потерпел неудачу. Они совершенно погасили в себе все такие пожелания, почему и не испытывают печали, ибо бесстрастного не уязвляет печаль, как одетого в броню, не пронзает стрела». Воину доставляет безопасность щит, городу — стена, но большую щита и стены доставляет монаху безопасность без страсти. Ибо щит нередко пробивает стремительно летящая стрела, и стена разоряется множеством воителей, а бесстрастие не одолеет печаль. Одолевший страсти одолел печаль, а побеждаемый страстную сластью не избежит ее уз. Кто часто печалится и приписывает себе бесстрастие, тот подобен больному, притворяющемуся здоровым, ибо как больной виден по цвету лица, так страстного изобличает печаль. Любящий мир много имеет печалей, а презирающий все, что в мире, всегда весел. Любостяжательный, понесший утрату, горько печалится, а презревший имущество беспечален. Словолюбивый печалится, когда терпит бесчестие, а смиренно-мудрый принимает его как сотоварища. Плавильная печь очищает неочищенное серебро, а печаль по Богу — сердце, сущее в грехах. Частое плавление убавляет свинец, и мирская печаль ослабляет ум. Темнота уменьшает энергию глаз, и печаль притупляет созерцательность ума. В глубину воды не проходит солнечный свет, и сердца в печали не озаряет светлое созерцание ума. Всякому человеку приятен солнечный восход, но и им не услаждается печальная душа. Болезнь желтуха пресекает действие вкуса, и печаль отъемлет чувства у души. Кто презирает мирские удовольствия, того не потревожит печальные помыслы. Когда соединишь союзом мира, сущую в тебе Троицу, то есть дух, душу и тело, тогда, как объединившийся в себе по заповеди Божественной Троицы, услышишь блаженни миротворцы, яко тии сынови Божии нарекутся. Велик сей союз мира, потому что с ним соединяется и радость, просвещающая мысленное око к созерцанию вышних благ». Если приобретем миротворную в тяжелых обстоятельствах радость, то легко будем с благодарением отражать ее находящие прискорбности и не допускать в себя рыкающего демона печали, который, ища поглотить душу, наипаче нападает на нее в скорбях, уготовляя место и духу уныния, чтобы вдвоем сильнее омрачить душу и погубить труды ее. Да будет для нас законом в сердце написанным радость мира и печаль прогоняющая, и гнев погашающая, и ненависть отражающая, и мстительность уничтожающая, и уныние рассеивающая, и скорбь в радость притворяющая. Укрываясь в мирном благодушии, радость сия есть море добродетелей, крестом потопляющее сопротивное дьявольское полчище. Разумей то, что бывает противная ей радость, смутная, и, обманувшись тенью, не прими одну за другую, потому что демоны подделываются и под духовные дарования, чтобы, введя ум в заблуждение призраком, довести его до помешательства. Духовная радость приходит без всякой внешней причины, находя для себя превыспренного вождя в печали по Богу. Печаль по Богу слезами обновляет душу, вселяет заботливое попечение о приближающейся смерти и суде, и мало-помалу научает ожидать их с желанием. Неисполнившиеся желания произвращают печаль, а молитвы и благодарения заставляют их завянуть. Между гневающимися движется посредствующая печаль. Если кто из них отрезвится первым, восстанет от страсти и подаст другому руку извинением, то он прогонит горькую печаль. Печаль бывает болезнью души и тела. Душу берет она пленницею, а плоть иссушает, оставляя на месте. Печаль рождается от того, что противно — беды, скорби, огорчения. От печали же происходит мрачное расположение духа, как говорится, он не в духе. А от них обоих порождается бессмысленная брончливость, ворчание на все. Если хочешь подавить печаль с мрачным расположением духа, то обыми благодушную любовь и облекись в радость незлобивую. В скорбях наипаче будь благодарен, потому что через них яснее ощущается благодать заступления. Так, благодарением прогоняя печаль от постигающих тебя скорбей, не омрачишь ты блистательной красоты мужественного благодушия.